Дорогие друзья, нужно сказать, что мы все обладаем свободой слова. Вот я обладаю свободой слова. Я могу сказать хуй. Могу сказать пизда. Вот так, блядь. Свобода слова — это когда можно матюкаться. Можно говорить, блядь, сука, нахуй. Вот так, блядь, нахуй, сука. Нахуй. Вот я могу сказать слово хуй, а могу и нахуй сказать. Короче, свобода слова — это заебись, блядь, нахуй, блядь, сука, блядь. Нахуй, блядь.